Юнлинги, активно занимающиеся развитием тела и разума, психологически были старше своих сверстников, да и физически они выглядели не на свой настоящий возраст, в случае тех же людей напоминая подростков 14-15 лет. Из этого же выходило, что и интересы у них возникали несколько более взрослые, что само по себе не являлось проблемой, но во время потенциально опасной миссии, где угроза жизни составляет более 50%, нельзя было пренебрегать ничем. Разумеется, старшие члены ордена знали, что в определенный период взросления у представителей двуполых видов возникает интерес к друзьям и подругам, благодаря акценту на восприятие через силу, не всегда принадлежащим к тому же народу, с экзотами, численность полов коих отличалась, имелись другие сложности. Подавлять естественные реакции организмов лекарствами или техниками силы было можно, но это несло угрозу как для психики, так и для здоровья, а потому джедаи предпочитали возглавлять данный процесс, а не предотвращать, либо же делать вид, будто его не существует. Из-за угрозы падения на темную сторону силы, джедаи не приветствовали привязанности. Неокрепшие разумы, из-за психологического потрясения, могли скатиться в чрезмерную эмоциональность, за счет наиболее сильных чувств, злости, ревности, отчаяния, увеличивая проходящие через тело потоки энергии. Однако же ошибочным было бы полагать, что лучшим выходом из ситуации будет изоляция от искушений, так как этот метод работал лишь до тех пор, пока запретный плод не появлялся в зоне внимания адепта, не имеющего к нему никакой сопротивляемости. Более эффективным способом защиты считалась прививка от той же влюбленности, происходящая путем тщательного процесса объяснения всех реакций на разных уровнях восприятия, начиная биологией. Те же юнлинги-люди, к своим 12 годам не только знали, откуда берутся дети, но могли рассказать весь процесс зачатия и развития плода, со всеми побочными эффектами от раннего начала половой жизни. Кроме того, они подробно разбирали химические реакции, приводящие к тем или иным чувствам, изучали психологию и даже философию, из-за чего классическая любовь становилась почти недоступна. Разумеется, в столь тесном сообществе, как Орден Джедаев, где почти все от мала до велика друг перед другом открыты, делятся друг с другом эмоциями и поддержкой, сами собой возникают многочисленные прочные связи, полноценной паутиной связывающие разумного с товарищами, наставниками, учениками. В таких условиях гибель кого-то одного должна сильно бить по многим, причиняя боль и увеличивая риски падения на темную сторону силы. Однако же за тысячелетия существования школ одаренных, были разработаны методики подготовки психики молодых адептов, коим объясняют простую истину, звучащую примерно как «смерти нет, есть великая сила». И эти слова, чтобы они не являлись пустыми колебаниями воздуха, подкреплялись знакомством с призраками силы, мастерами, по той или иной причине сохранившими свои личности и возможность ограниченного взаимодействия с материальным миром. Само собой, что призраками становились не все одаренные, лишь сильнейшие и искуснейшие могли задержаться на грани, дабы закончить какие-то свои дела. Некоторые из них осознанно служили пособиями для подрастающих поколений, дабы рассказать о существовании по ту сторону жизни, тем самым облегчая боль потери и страх перед неизвестным. Юнлингам было известно и о призраках ситхов, либо же других темных одаренных, которые не хотели окончательно уходить в силу из-за своих эмоций и одержимостей. Впрочем, на эту тему мастера говорили неохотно, так как и сами не могли поведать сколь-нибудь достоверную информацию. «Раургр!» — воскликнул Вуки, первым сбежав по опустившейся аппарели на белый снег, укрывающий поверхность планеты от горизонта и до горизонта. «С твоим-то мехом и холодно!» — усмехнулся Рен, последовавший примеру Юви. «Бррррр! А вот мне, действительно, что-то не жарко!» «ТЦ! Гринч, отставший от приятеля на пару мгновений, обхватил себя всеми шестью руками, тут же плотнее укутываясь в плащ с термостойкой ткани, способной как служить одеялом в мороз, так и защитить от ручного бластера. Шерсть Вуки, как и харчей, не предназначена для защиты от подобных холодов. И зачем она нужна, в таком-то случае?» Твилик передернул плечами, тут же получив сноп снега в лицо. «Эй, рвы!» Весело отозвался мохнатый здоровяк, одетый в классическую робу песочного цвета поверх технологичного комбинезона, не только помогающего поддерживать тело в чистоте, но и регулирующего температуру, пусть и в ограниченных рамках. «Ксанатос, не отставай!» — воскликнул малый, выбегая из трюма звездолета с заплечным рюкзаком в одной руке, плащом во второй, а также парой контейнеров с горячей едой в третьей и четвертой верхних конечностях. «Без меня не начнут», — хмыкнул молодой Омега, запахивая свой плащ, после чего и сам спустился на ровную заснеженную площадку. Место, куда привезли юнлингов для прохождения испытания названия Падавана, представляло собой ледяную планету с белым солнцем на бледно-голубом небосводе. Даже днем температура воздуха здесь не поднималась выше минус 10, а ночью опускалась до таких значений, что и взрослым джедаям становилось не слишком уютно, что компенсировалось техниками силы. Прогулочная яхта приземлилась в нескольких сотнях метров от горного массива, в глубине которого скрывались пещеры с кристаллами, резонирующими с пронизывающей всю галактику энергией, что создавало помехи в сенсорных техниках, ощущении чужих эмоций, работе устройств связи. Где-то на орбите остались висеть два истребителя с асами, в любой момент готовыми отреагировать на угрозу вроде пиратов. В конце концов, пусть данная система и считалась тайной ордена, но никто не мог гарантировать, что во всей республике никому не удалось ее обнаружить за все те тысячи лет, что существуют гипердвигатели. Сидеть в кабинах маленьких звездолетов несколько суток, ожидая пока кучка юнлингов нагуляется, не самая интересная работа, подумал про себя подросток, поднимая взгляд к бледному небу, в то же время прикидывая в уме, чем бы занялся на месте пилотов. «Рурк!» — воскликнул Юви, подвергшийся нападению Рина и Гринча, объединившихся против Вуки в стихии на вспыхнувшем сражении снежками. Харч имел в этом явное преимущество, орудуя сразу шестью руками. На заснеженную планету в этом году прибыли всего 18 кандидатов из целых двух потоков юнлингов. Салуса, а также Каина, к неудовольствию Забрака, мастера признали еще не готовыми. Из других знакомых Ксанатоса, отбор провалили еще четверо подростков, в том числе и одна львичка, по мнению наставников, не способная совладать со своими эмоциями в должной степени, что увеличивало вероятность гибели едва ли не на порядке. Юнлинги, невзирая на все обучение и некоторую взрослость мышления, все еще оставались молодыми и неопытными, что порой проявлялось в несдержанности и самоуверенности. Вот и теперь, оставшиеся в храме на Карусанте ученики с высокой долей вероятности считали, будто старшие просто перестраховываются. А ведь им всем рекомендовали ознакомиться с отчетами о том, что раз в несколько лет орден терял на испытании одного-двух подопечных. И это с учетом всей перестраховки, хмыкнул Омега, переводя свой взгляд с неба на товарищей, втягивающих в свою забаву все больше и больше участников. Подняв руку с раскрытой ладонью, подросток обратился к великой силе, при помощи воображаемой плоскости уплотняя пространство. На эту манипуляцию у него ушло почти 3 секунды, но времени оказалось достаточно, чтобы остановить летящий прямо в лицо снаряд. «Позер», — обвинительно заявил Твилик, указав на человека правой рукой, за что поплатился сразу двумя точными попаданиями в грудь и живот. «Юнлинги, стройся!» Чуть повысив голос, отдал приказ мастер Фриз, одетый в робу поверх тонкого комбинезона, который, стоя на середине аппарели, строгим взглядом окинул подопечных, разбившихся на несколько кучек по интересам. Чувствительность силы сбоила из-за потоков воды, омывающих тело то с одной стороны, то с другой, принося с собой то тепло и успокоение, то холод и раздражение. Ксанатосу даже пришлось усилить свою скорлупу, которой он отгораживался от внешнего мира для того, чтобы не улавливать образы событий, либо уже когда-то и где-то свершившихся, либо еще только происходящих. Все же, даже не будучи прирожденным провидцем, он обладал достаточно высокой связью с силой, дабы находиться в зоне риска появления стихийных видений. «Слушайте меня внимательно», — повторяю в последний раз, заложив руки за спину, синекожий мужчина спустился с аппарели и начал медленно вышагивать вдоль строя юных джедаев. «Слава силе», — хмыкнул Рен шепотом, чтобы наставник его не услышал. «Воистину слава», — не моргнув и глазом констатировал мастер, чем вызвал фырки и смешки у других подопечных, а также волну смущения от Твилика. «Но, юнлинги, как говорит магистр Йода, ума сила не заменит». Когда он такое говорил, наследник герцога Телоса 4 честно попытался вспомнить эту реплику, произносимую невысоким зеленокожим экзотом, который несколько раз проводил лекции для его потока, но потерпел в этом неудачу. «Вы отправляетесь в кристальные пещеры, где концентрация силы настолько велика, что порой образуются аномалии. Однажды, во время испытания таких же, как вы, новичков, в проход ушли 25 юнлингов, а вышло 26 падаванов, Фриз сделал паузу, давая слушателям осмыслить сказанное, после чего продолжил. 26-м оказался ученик, считавшийся погибшим почти 200 лет. Сам же он был уверен, что провел в пещерах не больше суток и рассказывал, что просто устроился в одном из боковых проходов, чтобы при помощи медитации найти свой кристалл. Также известно, что минимум один раз из пещер вышел падаван, проходивший свое испытание лишь через 50 лет после своей гибели во время одной из войн во внешнем кольце. То, что каждый второй юнлинг получает видение силы, встречается с самим собой, ну или же сталкивается со своими страхами, это ни для кого не секрет. Именно по этим причинам мы и проводим строгий отсев тех, кто по мнению совета мастеров не обладает всеми необходимыми качествами для прохождения этой ступени на своем жизненном пути. Вы, все те, кто сегодня находится здесь, своими умом, старательностью, навыками и талантами доказали, что способны успешно пройти испытание. Но прежде чем оно начнется и вы скроетесь в проходе под горами, вам следует проверить взятые с собой вещи. Во-первых, теплую одежду, во-вторых, личный коммуникатор, который можно использовать как карту, чтобы найти путь к выходу, в-третьих, запас пищи, в-четвертых, снаряжение для преодоления отвесных преград. Вместе с другими юными джедаями, Омега стал проверять вещи, находящиеся в заплечном рюкзаке, пусть и был полностью уверен в том, что с момента выхода из гиперпространства там ничего не изменилось. Несмотря на то, что в техниках работы с собственным разумом он уже мог получить мастерство, на грани сознания все равно возникло волнение, смешанное с изрядной долей предвкушения чего-то нового. «Слишком долго я сидел на одном месте», — подумал подросток, который изрядно заскучал по хоть каким-то приключениям, несмотря на всю нагрузку в учебе, обеспечиваемую мастерами и великим Голокроном. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Кристальная ясность. С треском льда и шорохом падающего снега, тяжелая каменная плита, заменяющая двери в подземное переплетение пещер, медленно и торжественно поднялась и замерла подобием козырька над входом. Свет солнца, уже опустившегося к горизонту, все еще был крайне ярким, но даже так из глубин древнего храма вырывался едва заметный свет, по словам мастера Фриза, излучаемый многочисленными кристаллами. «Здесь начинается ваш самостоятельный путь», — объявил синекожий мужчина, медленно окинув взглядом юнлингов, будто бы стараясь запечатлеть в памяти каждого из них. «Рекомендую вам разбиться на пары и тройки, чтобы было безопаснее пробираться через туннели. Всегда сохраняйте бдительность и следите за временем. Мы улетаем через 7 стандартных суток, после того как храм будет вновь запечатан. Да пребудет с вами сила, да пребудет с вами сила, мастер Фриз», хором отозвались дети, хотя кому-то из них пришлось ограничиться рычанием, а то и вовсе ментальным посылом. Неосознанно выстроившись колонной по два, юные джедаи втянулись в проход, миновали короткий коридор, высеченный в скале, после чего оказались в просторном светлом зале, освещаемом сотнями кристаллов разного размера, от ногтя и до головы человека. Самый большой вовсе был крупнее молодого Омега, а находился в потолке, нависая словно клык какого-то монстра. Приглушенные шепотки, вздохи восхищения, даже свист некоторых членов экспедиции разгоняли тишину, царившую здесь с момента предыдущего испытания. А как они работают? Малый, шагавший перед наследником герцога Телоса 4, указал пальцем верхней левой руки на один из импровизированных светильников. «Ловит тепло?» «Ага», усмехнулся Рен. «Тут очень много тепла, я прямо таю, тц-тц-тц», недовольно прощелкал Гринч. «Для разных народов теплом может считаться разная температура». «Да не умничай», отмахнулся Твилик. «Ты как думаешь, Ксанатос?» «Я не думаю», начал говорить человеческий подросток. «Ахаха», четырехрукий юнлинг рассмеялся. «Я знал, я точно знаю», закончил свою фразу Омега, ничуть не смутившись реакцией приятеля. «Если бы вы слушали лекцию, то тоже знали бы, и ты, Ксанатос», хлопнув себя ладонью по лбу, Рен страдальчески простонал. «Поделись с нами, неразумными, своей космической мудростью, раз ты так просишь». Молодой человек усмехнулся, сделал театральную паузу и торжественно объявил. «Все это, великая сила, так бы и сказал, что сам не знаешь», нарушил новую паузу малый. «Поясняю», удрученно вздохнув, продолжил говорить Омега. «Эти кристаллы находятся в стенах, которые пропитаны великой силой настолько, что она ищет любые пути выплеснуться наружу. Так как для нее нет разницы, каким именно образом воплощаться в материальности, Она трансформируется в световую энергию, использующую кристаллы как линзы для фокусировки. «Уруарк, Раурк?» – спросил Вуки, волею судьбы оказавшийся позади их группы. «Если вытащить кристаллы из его гнезда, светиться он перестанет», – ответил Ксанатос. «Друзья Юнлинги, есть предложение. Излагай», – отозвался Экзот с щупальцами вокруг рта, носящий дыхательную маску. «Мы можем отправиться все вместе по одному туннелю», – начал говорить молодой человек, – но был перебит синей волчицей, фыркнувшей, вздернувшей нос, а затем направившейся к одному из дюжины арочных проходов, расположенных в стенах зала, украшенного вырезанными в камне колоннами, барельефами, гравюрами. «Ну, я попытался», разведя руки в стороны, Омега беспечно улыбнулся. В это же время пара девочек поспешили за подругой, отделившись от общей группы, да и другие юнлинги стали разделяться на малые отряды. «Ну а вы, друзья, что скажете?» Бросив взгляд на троицу приятелей, молодой человек изогнул брови в интересе. «Так это...» Малый почесал подбородок левой нижней рукой. «Может, помедитируем? Кто ты такой и куда дел малого?» Воскликнул Рен, хватая четырехрукого подростка за робу на груди. «Отвечай, мерзавец!» «Рен, прекрати дурить!» Попросил Ксанатос, потерев переносицу пальцами правой руки. «Мы на первой серьезной миссии, так что шутки лучше оставить на потом. Да и малый прав. В медитации мы лучше почувствуем, где искать свои кристаллы. ТЦ. Поддерживаю», — подал голос Харч. «Только садиться на пол. Стоя справимся», — успокоил теплолюбивого паука Омега. Возражение? На этот раз никто возражать не стал. Только Твилик получил тычок двумя кулаками в бок. Но на это никто внимания не обратил. Так что четверо приятелей, незаметно оставшихся последними в первом зале храма, встали четырехугольником и положили ладони на плечи друг другу. Привычно скатившись в медитацию, они открыли силе и почувствовали строгие направления, три из коих вели в одну сторону, а четвертая – в противоположную. Все это заняло не больше 10 минут, что было гораздо лучше, чем блуждание по ледяным туннелям сутками. Ксанатос, Рен, первым разорвавший связь, начал неуютно переминаться с ноги на ногу. «Это, может, сперва за нашими кристаллами сходим, а потом за твоим, ну или разделимся», внес свое предложение малый, за что получил тяжелый взгляд Гринча. «ТЦ, мы успеем сходить в оба места», заявил Харч, «нужно только поспешить». «Спасибо, конечно, но, нет», молодой человек поднял руки в защитном жесте и отступил на шаг назад, при этом не прекращая улыбаться легкой ироничной усмешкой. «Сами видите, сила решила, что мы должны идти своими дорогами. Или же это испытание нашей дружбы», задумчиво и удивительно серьезно заметил Твилик. «Ксанатос, давай я с тобой пойду, а потом мы парней нагоним, может быть, твой кристалл совсем рядом лежит, а наши пути в дальнейшем все равно разойтись могут». «Могут, только вот то, что моя дорога изначально лежит в другую сторону, символично. Я бы мог сказать, что не суеверный, но в этой галактике мистика, доказанная научным методом реальность», опустив руки, Омега запахнул плащ и прищурил глаза. «Иными словами, вы считаете, что я не справлюсь с испытанием сам?» Не дав приятелям рта раскрыть, молодой человек продолжил. «Предлагаю спор. Кто первый достанет свой кристалл, тот и победил. А какая награда?» Потер ладонями всех четырех рук малый. «Проигравшие оплачивают ужин в любом ресторане Карусанта», весело оскалился наследник герцога. «ТЦ. Раз все решили, то расходимся», решил не дать спору выйти на новый виток Гринч. «Да прибудет с тобой сила, Ксанатос». Было ли глупо отправляться в неизвестность совершенно одному, а именно этим и являлось желание Ксанатоса пойти искать свой кристалл в лабиринте ледяных пещер без поддержки товарищей. В обычных обстоятельствах ответ был однозначен «да». Однако же в нынешних условиях возникали варианты. «Да я и в прежней жизни далеко не всегда поступал так, как было бы логичнее», признал молодой человек, шагая по высеченному в скале, покрытому ледяной коркой коридору, освещенному голубыми, а также изредка встречающимися желтыми, зелеными, фиолетовыми камнями. Какой разумный человек, получив неожиданный дар из неизвестного источника, начнет исполнять план по обогащению, а не пустит средства на улучшение условий жизни? Не раз и не два тогда еще Дэвиду приходилось рисковать, чтобы добиться наилучшего результата, что заставляло ходить по тонкой грани провала, но тем слаще был вкус побед. И вот сейчас, разделившись с приятелями, внутренне он чувствовал, что поступил правильно. В то же время интуиция буквально вопила о том, что впереди ждет нечто, способное перевернуть всю его жизнь с ног на голову, а может быть и наоборот, ведь если постоянно смотреть на перевернутый мир, рано или поздно перестаешь ощущать неправильность. Давление силы на щиты разума становилось все сильнее с каждым шагом, но пока что юный Омега с ним справлялся, при этом не забывая поглядывать на экран личного коммуникатора, чтобы убедиться в записи маршрута на карту и верном ходе времени. Впрочем, связь со внешним миром уже оборвалась, так что если он попал в какую-либо аномалию, то поймет это только выйдя наружу. Выйдя на очередной перекресток, освещенный пятью крупными и россыпью мелких камней разных, преимущественно, синего, цветов, молодой человек остановился и уставился на выпирающий из пола сталагмит, на уровне середины длины срезанный чем-то острым, оставившим гладкую поверхность. На импровизированном стуле сидел красный доспех с маской в виде человеческого лица и металлическими складными крыльями. «А ты не сильно спешил», — прозвучал измененный синтезатором голос, когда броня подняла голову и уставилась на Юнлинга вспыхнувшими алыми огнями глазами. «Так и будешь молчать? Не люблю разговаривать, когда не вижу лица собеседника», — отозвался юноша, стоя в расслабленной позе, с искренним интересом изучая иллюзию силы. Так соскучился по своему отражению в зеркале, усмехнулся собеседник, но все же поднял руки и снял шлем, открывая вид на голову молодого мужчины, с аккуратной черной щетиной на лице, белозубой улыбкой и прищуренными ехидными глазами. «Наслаждайся, мне не жалко, ХМ». Омега внимательнее всмотрелся в человека, которым он был когда-то, до своей смерти. «Не золотые, мне этот цвет не идет», — отмахнулся Дэвид. «Надеюсь, раздеваться полностью ты меня не заставишь, как-нибудь обойдусь», — подросток хмыкнул и признался. «Я себя люблю, но не до такой степени». «Это радует», — поставив шлем на пол, собеседник сцепил пальцы рук, закованных в бронированные перчатки, а затем спросил. «Что ты делаешь?» «Ищу кристалл для меча», — ответил Юнлинг. «Разве не очевидно? И зачем?» Дэвид поднял правую руку в восстанавливающем жесте, после чего обвел пространство вокруг себя. «Орден настолько богат, что может позволить себе отправлять юнлингов в шахты кристаллов, стоимость каждого из которых начинается от сотен тысяч кредитов, а оканчивается. Как думаешь, сколько может стоить тот красавец из холла? Впрочем, неважно, ты, со своими карманными средствами от отца, уже способен купить себе кристалл для меча, а то и не один. Говори коротко, а то я рискую не успеть выйти отсюда до отлета корабля», — перебил отражение прошлого себя Ксанатос. «Считаешь, что я попусту трачу время? Бинго». Собеседник раскинул руки в стороны и встал на ноги, заставив бронированные сапоги скрипнуть когтями по полу. «Главный приз в студию. Ах да, здесь же нет зрителей», да и ведущий подвел. «Однако же с призом я тебе помогу». В потолке что-то хрустнуло, а затем на пень, оставшийся от сталагмита, упали несколько кусков льда и яркий зеленый кристалл. Омега тут же ощутил, что тянет его именно к нему, но подходить не спешил. «Только не говори, что я должен пройти через твой труп, или же перейти на темную сторону силы, чтобы получить его», — криво усмехнулся молодой человек. «Через мой труп ты уже переступил», — усмехнулся в ответ Дэвид, скрестил руки на груди и добавил. «Я, по-твоему, похож на идиота?» Прямо вопрос с двойным дном. Юнлинг вздохнул. «Так чего же ты хочешь?» После непродолжительной паузы все же спросил Ксанатос. «Не верю, что испытание, которым так сильно пугали в храме, можно пройти столь легко. Все трудности мы создаем себе сами», — изрек собеседник невозмутимо. «Но ты прав, я действительно кое-чего от себя хочу». «Я весь во внимании», — скопировав позу собеседника, отозвался юный Омега. «Прекрати терять время и играть в песочнице». Лицо отражения прошлого заострилось, а в голосе лязгнула сталь. «Мы не для того преодолевал трудности, рвал жилы, издевался над собственным разумом и прошел через смерть, чтобы сидеть в зоне комфорта, считая себя самым сильным ребенком. Лишь проходя через все новые трудности, достигая вершин, которых другие еще не видали, не останавливаясь ни на секунду, можно добиться наших истинных целей. Там тебя ждет целая планета с собственным периферийным храмом, уже обустроенным для заселения джедаями-слабосилками. Там своего наследника ждет правитель тела С4, который будет готов прислушаться к совету молодого джедая, а также предоставить ему ресурсы для развития. За пределами храма на Корусанте живут триллионы разумных, среди которых немало правителей целых планет, а то и галактических секторов. Жизнь кипит, каждую секунду рождаются и погибают миллиарды, а ты сидишь в тихом болоте, изображая из себя талантливого юнлинга. Как я в это превратился?» На последних словах, подошедший к юноше мужчина указал когтем правой перчатки прямо в лоб собеседника, заставив почувствовать холодок металла на коже. Однако же Ксанатос не отшатнулся и даже не вздрогнул, продолжая спокойно стоять и смотреть в разочарованные глаза себя прошлого. «Психическая маска», — наконец произнес юный Омега, прикрывая глаза. «Слишком долго я ее ношу, ХМ. Видимо, еще не все потеряно», — усмехнувшись, иллюзия отступила на шаг назад, опуская руки вдоль тела. «Так какой твой выбор?» Юнлинг закрыл глаза и погрузился в медитацию, устремляя свой мысленный взор внутрь себя. Вскоре он обнаружил звезду разума, сияющую ровным теплым светом, через который пробивались более горячие всполохи, на общем фоне практически незаметные. «Нужно ли это делать?» На секунду заколебался подросток, не желая терять свою нынешнюю жизнь, кажущуюся столь удобной и размеренной. Вспыхнувшая злость на самого себя заставила встряхнуться и отбросить сомнения. В следующий же миг щупальца воли вонзились в скорлупу, искажающую восприятие, чтобы начать разрывать ее на куски. Раздался почти реальный треск, после чего звезда полыхнула на порядок ярче, исторгая из себя жаркое пламя. Ксанатос открыл глаза и посмотрел на ухмыляющуюся иллюзию, постепенно истаивающую в воздухе. Когда же ее не стало, взгляд сам собой упал на кристалл, продолжающий лежать на сталагмите среди осколков льда. Однако, сила к нему больше не тянула, будто он вовсе не подходил юнлингу. «Какая жалость!» — хмыкнул подросток, подошел к импровизированному сиденью, взял камень в левую руку, подкинул его на ладони, а затем спрятал в робу. «Оставлю, как сувенир». Стоило прозвучать этим словам, как потоки воды, ощущающиеся особенно четко, будто бы все это время он носил старый водолазный костюм, сковывавший движения, вздрогнули и изменились. Со стороны одного из коридоров доносились жар ярости и холод ужаса, переплетающиеся словно нити в канате. Стоило же вытянуть воображаемую руку и схватиться ею за эти ручейки, чтобы не сильно потянуть на себя, как стало очевидно, что их источники находятся совсем рядом, не более чем в 200 метрах. Стоит ли мне вмешаться, ну или хотя бы посмотреть? Дурацкий вопрос. Погрузившись в легкий транс, ускорив свое мышление, Омега достал из кармана робы питательный батончик и, раскрыв упаковку, откусил первый кусок, начав его пережевывать, одновременно и наслаждаясь вкусом, и накапливая питательные ресурсы. Пусть в целительстве он был не слишком силен, но основы знал. Тем временем ноги уже несли подростка к источникам ярких эмоций, и не думающим становиться слабее, либо же куда-то смещаться. Двигался он не на всей доступной скорости, логично опасаясь влететь в какую-нибудь ловушку, но и не слишком медленно, благодаря чему к моменту, как закончился батончик, оказался у выхода из туннеля на уступ, возвышающийся над очередной комнатой с несколькими выходами, освещаемой созвездиями кристаллов. «Это не то, чего я ожидал», — негромко изрек молодой человек, пряча обвертку обратно в карман, немигающим взглядом следя за синей волчицей, стоящей на 4 конечностях над растерзанным телом человеческой девочки. Зеленая твилечка, правой рукой сжимая обрубок левой, забилась в нишу между вырезанными в стене колоннами, полными ужаса глазами смотря на свою подругу, зачем-то избавившуюся от одежды. Волчица же, без каких-либо трудностей стоя на 4 точках опоры, с урчанием отрывала куски кровоточащего мяса, проглатывая их словно дикий зверь. Впрочем, она отреагировала на появление нового действующего лица, повернув окровавленную морду и сверкнув золотом глаз. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Зверь в душе. Привычным усилием ускорив свое сознание, Ксанатос напитал тело силой, чтобы укрепить его и усилить, после чего шагнул с выступа вперед и, пролетев примерно 3 метра до пола комнаты, приземлился солдатиком, словно бы и не было падения. Заложив руки за спину, он широко ухмыльнулся, встретил взгляд синей волчицы, сложил губы трубочкой и засвистел, будто бы подзывая собаку. «Ко мне, девочка, к ноге». Эти слова стали последней каплей для хищницы, разум коей без того уступил место инстинктам, усиленным темной стороной силы. Молодого человека буквально обожгло ледяным ветром с острыми льдинками, отчего возникло желание прикрыть глаза и защитить лицо, но он все же удержался от инстинктивного порыва, прекрасно понимая, что все это лишь фантомные чувства, при помощи которых мозг расшифровывает поступающую информацию. Из-за ускорения мышления, Волчица двигалась крайне медленно, будто бы пробивалась через густой кисель. Благодаря этому Омега во всех подробностях разглядел и оскаленные клыки, и окровавленную морду, и сияющие бешенством золотые глаза, и даже когти на руках-лапах, выбивающие ледяное крошево из пола. Под синей шкурой, достаточно густой и длинной, чтобы заменять собой одежду, перекатывались жгуты мышц, прочностью не уступающие стальным тросам. Или же я ее переоцениваю, лучше так, нежели недооценка, сам для себя решил наследник тела С4, своей волей ухватываясь за потоки воды, струящиеся вокруг и изгибающиеся под воздействием потерявшей рассудок девушки. Несмотря на то, что Сраву Ксанатос был знаком давно, друзьями их назвать можно было с натяжкой. Впрочем, это не помешало ему узнать о молодой хищнице, что прибыла она со снежной планеты, где короткое лето наступало только на экваторе, да и то не более чем на месяц в год. Ее народ вел примитивный образ жизни, обитал в снежных домах, похожих на иглу, охотился на разных зверей, порой рыбачил в озерах, скрытых под ледяными панцирями. В храм она попала из-за того, что пролетавший мимо скаут почувствовал достаточно сильного одаренного, вовсе не скрывающегося в великой силе. У джедаев в подобных ситуациях был не самый богатый выбор: либо забрать потенциального члена ордена из семьи, чтобы избежать возникновения проблем в будущем, либо. Юнлингам об этом не говорили, но специально и не скрывали то, что ритуал отрезания от силы делает жизнь бывшего одаренного крайне тяжелой и редко сколь-нибудь долгой. Для дикарки из народа, где до взрослого возраста доживают не больше 3/4 детенышей, это означало бы гарантированную смерть. Без стеснения можно было сказать, что Раву повезло оказаться проданной пролетающему мимо джедаю. Благодаря этому она не только получила возможность раскрыть свой потенциал, но и обрела знания во многих науках. Очень жаль, что все эти усилия в итоге оказались напрасны. Хотел бы я знать, что именно лишило ее самоконтроля, подгадав момент прыжка, которым волчица хотела снести человека с ног, чтобы впиться клыками ему в горло. Юнлинг сместился влево и одновременно с этим подтолкнул противницу вперед, ускоряя ее полет. Хищница и без того бежала со всей доступной скоростью, а затуманенный разум не успел отреагировать на атаку, из-за чего потерявшее опору тело буквально просвистело мимо Ксанатоса, чтобы с заметным хрустом врезаться в ледяную стену. Волны ледяной воды разом потеряли свою интенсивность, а противница сползла на пол, утратив большую часть своей грозности. «Какая досадная случайность», — сочувственно произнес молодой Омега, быстро сократил расстояние до Раву, уселся ей на спину верхом, грудью прижимая к полу, а руками схватил за горло, переплетя пальцы и начав сдавливать шею основаниями ладоней. «Очень жаль, но я не собираюсь проявлять благородство и давать вторую попытку». Хищница, к удивлению молодого человека, почти не получившая травм, попыталась скинуть противника, но не смогла приподняться над полом, так как юноша прижимал их обоих при помощи телекинеза. Ее когти бессильно скребли лед, дыхание почти прервалось, сосуды, поставляющие мозгу кровь, вовсе оказались пережаты. Сила, разумеется, частично компенсировала нехватку кислорода, но девушка еще не достигла уровня мастерства, при котором одаренный может вовсе не дышать. Инстинкт самосохранения – по-настоящему сильная вещь. Едва до синей волчицы дошло, что вот так она и умрет, в конце концов легкое сожаление, коим фанил человек, с решимостью довести дело до конца, не позволяли усомниться в своей судьбе, как разум стал искать пути к спасению. Ярость, охотничий азарт, другие чувства буквально угасли словно костер, у коего закончилось топливо, а мысли прочистились в достаточной степени, чтобы взмолиться о пощаде. «Зачем мне это делать?» – спросил молодой человек, мысленно передавая образ растерзанной девчонки, тело которой продолжало лежать в луже алой крови, уже застывающей на ледяном полу. Мысли Раву метались от страха до злости, от паники и до решимости. Налет цивилизованности, который она обрела в храме, не только пошел трещинами и разломами, но вовсе сошел как сухая шелуха, оставив привитые с малолетства правила племени. Поэтому последней ее мыслью, перед тем как сознание окончательно погрузилось во тьму беспамятства, был образ молодой хищницы в позе покорности. «Пожалуй, это будет интересно, да и твое убийство ничего мне не даст, а лишь сделает хуже». Разжав руки, Ксанатос прекратил давить телекинезом на себя и бессознательную Раву, поднялся на ноги и скинул заплечную сумку, тут же начав в ней копаться, чтобы достать веревку, складный нож, эластичный бинт для перевязки. Стараясь действовать быстро, но при этом максимально надежно, он связал передние, верхние, конечности хищницы за спиной, затем связал и ее ноги, после чего подтянул их к запястьям, дополнительно связав между собой. Таким образом хищница выгнулась словно лук, что выглядело одновременно странно и забавно. Впрочем, о пасти он тоже не забыл. В зубы был вставлен кляп, сделанный из фонарика, обмотанного еще одним куском бинта, концы коего оказались пропущены под нижней челюстью, а затем затянуты на тыльной стороне шеи. Убедившись, что отпадшей проблем не предвидится, все же доверять ее мыслеобразам молодой человек не спешил. Наследник тела С4 направился к зеленой твилечке, продолжающей сидеть в своем углу с крайне шокированным видом. На тело погибшей девочки он обратил ровно столько внимания, сколько необходимо, чтобы убедиться в невозможности помочь. Все же острые клыки оказались достаточно серьезным оружием, дабы не оставить жертве ни единого шанса. Жест рукой и заплечный мешок кого-то из девушек, возможно даже Раву, прилетел в ладонь парня, присевшего на корточки рядом с раненой. Внутри, после непродолжительных поисков, обнаружились материалы для обеззараживания и перевязки, которыми новоявленный герой и занялся, стараясь излучать в пространство волны уверенности и спокойствия. «Вы нашли свои кристаллы?» – спросил Ксанатос, нарушая неуютную тишину. «Нет», – заикаясь, пискнула в ответ девчонка, после чего из ее глаз хлынули слезы, а сама она стала источать нечто соленое и горькое одновременно. «Мы как раз шли», а потом Раву зарычала, упала, стала скрести пол. Юли хотела ей помочь, а она. Шлепок по щеке заставил твилечку прижать ладонь к лицу, недоумевающим взглядом уставившись на своего спасителя. Омега же продолжил затягивать повязку на ее культе, одновременно с тем говоря спокойным, чуть грустным тоном. «Смерти нет, помнишь, Юли сейчас находится в великой силе, а вот мы остались здесь, и нам необходимо вернуться к мастеру Фризу, чтобы передать ему на руки Раву и тебя. Времени на то, чтобы предаваться эмоциям, у нас тоже нет, так что воспользуйся медитацией, заодно и боль подавишь. Тебе в этом помощь?» «Нет». После паузы в несколько долгих секунд обладательница зеленой кожи качнула головой. «Я сама, спасибо. Обращайся», — без радости усмехнулся уголком рта молодой человек, затем поднялся в полный рост и протянул руку собеседнице. «Идем, мне еще лохматую назад тащить». «И, нет, здесь мы ее не бросим, я и не говорила», — попыталась оправдаться твилечка, хватаясь здоровой рукой за предложенную ладонь. «Но, определенно, подумала об этом», — утвердительно заявил парень. «Расслабься, я тебя не осуждаю». Собрав некоторые вещи погибшей и обезвреженной, Ксанатос и Сорони отправились в обратный путь по карте, построенной коммуникатором парня. Их обоих удивило, что от выхода они успели отойти гораздо дальше, нежели полагали сами, да и времени с начала испытания прошло заметно больше, к концу подходила половина суток. Поесть, чтобы восстановить силы, что в особенности требовалось твилечке, было решено прямо во время ходьбы. Все же оставаться в помещении с телом подруги девушка не хотела, а унести ее к выходу уже не могла. Омега тоже не спешил предлагать свою кандидатуру, так как ему предстояло тащить Раву, хоть и пришедшую в себя, но дергаться совершенно не собирающуюся. Однако же волчица, пусть и не пыталась сбежать, продолжая изображать из себя пособие по связыванию, источала потоки горечи и удушающего жара с привкусом крови. Неудивительно, что в подобных обстоятельствах разговор не желал складываться, так что юнлинги предпочли молчать и не тратить зря свое дыхание, в то же время максимально закрываясь в силе. О чем думала его спутница, молодой человек мог догадываться, а вот его собственные мысли, дабы отвлечься от чужого уныния, раз за разом возвращались к первому бою в реальной обстановке. Хищница была сильнее физически, что являлось особенностью ее вида, приученного выживать в тяжелейших условиях. Погрузившись в темные эмоции, она получила дополнительный заряд силы, но при этом практически лишилась разума, превратившись в дикого зверя. В итоге всех этих факторов, победа ему далась удивительно легко и практически непринужденно, как могло бы показаться со стороны той же Сорнии. На самом же деле, успех был обеспечен за счет опыта прошлой жизни, ускорения мышления и элементарной тактики. Интересно, все падшие настолько себя не контролируют, или это только у Равы возникли проблемы? А может быть, со временем она вернула бы самоконтроль, в какой-либо степени, тем самым превращаясь пусть и в хищное животное, но хорошо обученное, хитрая и жестокая. И сколько таких, как она, навсегда осталось в этих пещерах, а скольких упокоили мастера, когда они пытались выбраться. Как сказал бы мастер Йода, ХММ, размышляя таким образом, Юн Линг не прекращал следить за обстановкой, время от времени прислушиваясь к потокам силы, чтобы заранее определить, если на них вдруг вылетит еще один бывший ученик храма, тоже не справившийся с испытанием. Было даже немного жаль, что его собственный призрак прошлого, пусть и не Рождества, оказался таким спокойным. Возвращаясь к словам Дэвида, требующего проявлять большую активность, Омега решил, что не намерен идти на поводу у какой-то галлюцинации. Нет, за избавление от приросшей маски он был благодарен, но вот с визгом восторга бежать исполнять планы по возвышению и возвеличиванию не собирался. Хотя некоторые свои планы, связанные с храмом как напрямую, так и косвенно, мог и ускорить. Свое испытание, хоть и не нашел подходящий кристалл, я прошел. За это стоит поблагодарить Раву. А значит это, что у меня есть 2 года, чтобы выбрать себе мастера-наставника, если я вдруг захочу стать рыцарем, дипломатом, скаутом. Сейчас идея путешествовать по галактике в качестве ученика-рыцаря, сопровождающего политиков, богачей и простых знаменитостей, уже не казалась плохой, открывая интересные перспективы. «Хат!» — донесся голос синекожего мужчины, стоящего перед выходом из пещер. «Омега, Ни, быстро в корабль! Примечание к части! Всем добра и здоровья! Прогулки на воздухе! Среди старых руин и высоких колонн, подпирающих далекий свод из толстых плит, в свете чадящих неприятным едким дымом железных бочек, в которых был разведен огонь, на импровизированной площади собрались 2 группы разумных. Первые прибыли на колесном транспорте, похожем на 3-колесные мотоциклы, двигатели коих работали на химическом топливе или батареях, вторые же прилетели на репульсорных досках спортивного вида, явно прошедших серьезный ремонт и модификации. «А вы не спешили, ваше превосходительство», — оскалился лысый человек с широким лбом, одетый в кожаную куртку поверх полицейской кирасы старого образца, демонстрируя зрителям ряды заостренных металлических зубов. «Мы приходим ровно тогда, когда назначена встреча», — искаженным вокабулятором голосом отозвался гуманоид в мешковатом балахоне с глубоким капюшоном, продолжая стоять на доске, висящей в сантиметрах над растрескавшимся от времени верхним слоем бетона. «Точность, вежливость королей, и как я мог забыть», — удержавшись от того, чтобы выругаться, главарь банды сплюнул на дорогу перед собой, всем видом демонстрируя, но не решаясь высказать недовольство. «Зачем ты хотел встретиться, капкан?» — прозвучал механический вопрос из-под капюшона балахона. «У меня совершенно нет желания находиться здесь дольше необходимого». «Как скажете, ваше превосходительство», — лысый человек сложил руки на груди, поставил правую ногу на педаль своего транспорта и заявил: «На нашу территорию позарились красные шапки. У них лучше стволы, больше бойцов, вообще нет тормозов. В общем, если мы не присоединимся, нас сомнут и пустят на фарш. Я не шучу. Эти отморозки не остановятся, пока не обглодают последнюю косточку. Поправь меня, капкан, если я ошибаюсь», — механический голос зазвучал задумчиво, а затем стал почти заискивающим. «Разве я нанял тебя не для того, чтобы ты охранял спуск на 5-й ярус Карусанта? Так почему же, едва возникает проблема, ты сразу же бежишь жаловаться и просить помощи? Может быть, мне стоит задуматься о том, что кто-то из твоих подчиненных справится с этой работой лучше?» «Босс, твое превосходительство», — капкан перестал ухмыляться, из-за чего стал похож на разумного человека. «Ты же сам сказал, что я должен набирать только адекватных ребят. Не знаю, как там с этим наверху, но у нас здесь адекватность – редкое отклонение от нормы. Как же мне повезло», — хмыкнул голос из-под капюшона. «Ладно, и чего ты хочешь на этот раз? Может, ты со своими ребятами пошумишь?» — с надеждой спросил бандит, отчаянно старающийся говорить цивилизованно, без применения нецензурной лексики. «Эти уроды увидят, что тут им ловить нечего, и сами свалят. Что же, хорошо», — наконец принял решение гуманоид в балахоне. «Показывай дорогу, мы прямо сейчас», — растерялся лысый, но быстро опомнился и кивнул, тут же заводя свой мотоцикл. «Как скажете, ваше превосходительство. За мной, парни, сейчас мы вломим уродам, которые считают себя лучше нас». Ответом ему стал радостный хор голосов 2 дюжин мужчин и женщин из народов, в той или иной степени родственных человеческой расе, самыми непохожими из них были твилики. Каждый член банды был вооружен хотя бы огнестрельной винтовкой, но большинство все же пользовалось бластерами, на дистанциях до 100 метров имеющими большую убойность. Группе мотоциклистов и летящим над ними гуманоидам в балахонах потребовалось не больше получаса, чтобы добраться до лагеря красных шапок, разбитого внутри колодца из 4 заброшенных домов. С первых секунд показалось, что они не ждали гостей, так как паническая суета началась нешуточная, но затем из окон развалин полетели яркие всполохи выстрелов, кучно проносящихся над головами летунов, заставляя их прижиматься к земле. Тут же в спины боссу и его помощникам начали стрелять бойцы капкана, чего гости с поверхности уж точно не ожидали. «А-а, меня подстрелили, подстрелили, меня тоже, но я же не ору, тц-тц-тц, чего еще ожидать от сброда, сколько бандитам не плати, они хотят только больше». Под звуки голосов приятелей Ксанатос снял с головы шлем виртуальной реальности, после чего выбрался из наклоненной под углом в 70 градусов капсулы, не имеющей крышки. Проморгавшись и осмотревшись, он увидел, как из соседних ложементов выбираются другие падаванные их группы, чуть подросшие за последний год. «Ксанатос, ты говорил, что капкану можно верить», — обвинительно ткнув пальцем в человека, заявил Рен, первым оказавшийся на своих ногах в коридоре, где и располагались устройства для погружения в виртуальность. По сути, рабочими были только шлемы, в то время как половинки капсулы исполняли роль обычных кроватей. «Говорил», — согласился Омега, вставая в полный рост и потягиваясь. «Но я не обещал, что он нас не предаст. Верить же можно кому угодно, банковскому клану, например, ты». Твилик смешался, махнул рукой и отвернулся. «Только кучу времени потратили на сборку дроидов, настройку оборудования связи, поиски и подкуп этой банды. Относись к этому как к практическим занятиям», — посоветовал наследник Телоса 4, сделал два шага и, протянув руку в очередную капсулу, схватился за ладонь зеленой твилечки. «Сорони, как ощущение?» «Хорошо», — потемнев личиком, девушка легко встала на ноги и первой прошмыгнула к выходу из закутка. «Никуда не уходите, я быстро». «Хаэм», — многозначительно изрек Каин, прошедший посвящение в падаваны только в этом году, в свои 14. «Это чего такое было?» Почесывая голову левой верхней рукой, озадаченно осведомился малый, потерявший связь со своим дроидом одним из первых. «Нас предали, подставили, расстреляли», — перечислил Салус, зевнул в ладони и спросил, «что я вообще тут делаю? Составляешь компанию в наших незаконных развлечениях?» — предположил Ксанатос, ехидно усмехнувшись и подперев подбородок костяшками правого кулака. «В храме бы ты опять заперся в залах исцеления. Ты так говоришь, будто это плохо», — фыркнул Альбинос. «Где твой дух приключения?» — возмутился Омега. «Когда еще ты увидел бы четвертый ярус Карусанта во всей его красе? Руины, грязь, преступники. Я бы мог жить и без этих знаний», — отмахнулся целитель, после чего добавил, «лучше бы мы в какую-нибудь контину сбегали. Пользы больше, а усилий меньше». «Запрос принят», — Омега хлопнул Салуса по плечу. «В следующий раз идем в контину. Вы согласны, ребята?» Ответом стали согласные и даже воодушевленные возгласы. Лишь сам Альбинос прикрыл лицо ладонью и, подняв глаза к потолку, страдальчески изрек, «зачем я им это предложил?» «Ксанатос, ты собираешься спустить капкану с рук его предательства?» — спросила Сараби, подошедшая к человеку со спины, что не помешало парню почувствовать ее возмущение и интерес, выражающиеся в волнах легких электрических разрядов, пробегающих по коже. Это, разумеется, было фантомным чувством, но оттого не становилось менее ярким. «Разумеется, нет», — не оборачиваясь, молодой человек понизил голос до заговорщического шепота, «я ему жестоко отомщу. Хочешь присоединиться? Только ты, я, куча хорошо прожаренной бандититины». «Да пошел ты», — беззлобно огрызнулась львичка, после чего отвернулась и направилась за угол коридора, где чуть ранее скрылась Сорони. «Самки», — философски пожал плечами малый, проходя мимо человека, — «сами не знают, чего хотят. Дай им время», — заложив руки за спину, невозмутимо отозвался Ксанатос. «Кто-нибудь еще хочет куда-нибудь заглянуть?» «Нужно возвращаться в храм», — заявил Салус, — «если наше отсутствие заметит. Будто бы старшие джедаи не знают, куда в самоволке сбегают новоявленные падаваны и старшие юнлинги. Я бы сильно удивился, будь так на самом деле. Все же храм отслеживает передвижение по каждому коридору», — не став разубеждать Альбиноса в том, что их вылазки действительно являются секретными, Молодой человек направил свои стопы на местную кухню, чтобы восполнить затраченные на работу с компьютером калории. Вскоре с 30 этажа многоквартирного комплекса, расположенного в более или менее благополучном районе 3-го яруса Карусанта, на репульсорных досках стартовали 8 молодых джедаев, облаченных в профессиональную спортивную защиту, подстроенную под физиологию каждого экзота. Позади они оставили квартиру со сломанными капсулами виртуальной реальности, рабочими шлемами, небольшой мастерской с самым разнообразным хламом общей стоимостью почти в 10 тысяч кредитов. Оформлено это жилье было на подставное лицо, а исполняло роль временной базы для группы подростков, коим становилось тесно в стенах храма и хотелось проявить бунтарский дух. Разумеется, когда Ксанатос искал подходящее место, создавал фальшивую учетную запись и оплачивал счета, ради чего пришлось познакомиться с несколькими хакерами, он ни на секунду не сомневался, что наставники знают о всех телодвижениях подопечных. В тот же день, когда их банда впервые попала в свое новое логово, для чего пришлось спуститься по тайным проходам в фундаменте храма, на грани сознания то и дело мелькало ощущение изучающего ощупывания, как если бы его обливали теплой водой из шланга на большом расстоянии. Поэтому он и не удивился, обнаружив не слишком заметные, но спрятанные кое-как жучки слежения, разбросанные по квартире в хаотичном порядке. Вообще, насколько понимал Омега, так называемые самоволки старших юнлингов и младших падаванов, еще не нашедших своих учителей, на самом деле были еще одним этапом обучения. Первое время за ними постоянно присматривают безопасники, возможно даже бойцы корпуса теней, затем остается только удаленное наблюдение через электронику, ну а когда приходит время отправиться в путешествие с личным учителем, уже имеется некоторый опыт взаимодействия с обществом за безопасными стенами. Наследнику герцога Телоса 4 пришлось приложить немало усилий, дабы не дать развалиться компании своих приятелей. Каина, Салуса, Рина, Гринча и Малого приходилось направлять, мотивировать, раздражать, чтобы они не решили отколоться окончательно. То, что четверо из них стали падаванами 2, а остальные лишь год назад, тоже не играло молодому человеку на руку, вынуждая активнее работать головой для долгосрочного планирования совместного времени. Где-то в процессе, к Ксанатосу присоединилась Сорани, чувствующая себя обязанной за спасение во время испытания. Не прошло и месяца, как она притащила за собой Сараби, после происшествия с Раву, оставшуюся без единственной лучшей подруги, что ударило по хищной кошке достаточно сильно, ее даже перевели из боевиков в целители разума, по личной просьбе Катарки. О самой синей волчице после возвращения в орден говорили редко, но Омега все же получила информацию, что девушку отправили на долгосрочную реабилитацию в закрытый корпус храма. Сараби, благодаря общению с Твилечкой, получившей практически неотличимый протез вместо потерянной кисти, прекрасно представляла события, произошедшие во время испытания. Омега полагал, что это стало причиной, из-за которой она отказалась проходить через этот ритуал, а также переносила часть вины за Раву и на него, что почти никак не проявлялось ни внешне, ни в силе. Самым легким выходом из ситуации было бы просто ограничить общение с Катаркой, для чего нужно было отказать в принятии в их маленькую банду. Однако же Ксанатос в прошлой жизни редко шел легкими путями, и в этой не собирался изменять своим привычкам, а потому тоже делал вид, что ничего не замечает. Параллельно он закупал оборудование, помогал приятелям обживать новое логово, затем вместе с ними собрал дроидов с удаленным управлением, взломал некоторые системы безопасности и получил возможность, сидя в относительном комфорте в теле марионетки, путешествовать по злачным местам столицы Галактической Республики. Сегодняшний день, ну или ночь, в зависимости от стороны планеты, прошел строго так, как и планировал Омега. О предательстве капкана он не знал достоверно, но брал этот вариант в разработку ради того, чтобы закончить затянувшуюся игру в куклы, в то же время дав ребятам ощутить горечь поражения. В конце концов, им нужен был пример, что простые разумные, не являющиеся одаренными великой силой, тоже могут быть хитрыми, опасными и решительными, что совершенно не означает, будто капкан не получит своего наказания за предательство. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Космическая экономика. Яркий свет желтых ламп, гул системы вентиляции, перемигивающиеся мониторы и разноцветные индикаторы, трели дроидов, переговаривающихся на бинарном языке, все это и многое другое встречало посетителей башни корпуса экономического развития, где трудились джедаи разных видов и возрастов. Великая сила закручивалась водоворотом, создавая некий аналог ока-бури, находясь в котором аналитики-провидцы вылавливали фрагменты свершившегося, происходящего и варианты грядущего, после чего их информация накладывалась на данные из сети Галанета, доклады скаутов и многочисленных агентов, рассеянных по Галактической Республике. Когда Ксанатос оказался здесь в самый первый раз, ему показалось, будто он попал в центр полетов какой-нибудь космической базы из прошлой жизни. Вращающиеся кресла, широкие мониторы, запах кафе и снующие вокруг разумные создавали непередаваемую атмосферу деловой суеты. Тот же факт, что несколько этажей были объединены в одно помещение с многоярусными карнизами, тянущимися вдоль стен, лишь подчеркивал необычность обстановки. В первый день к молодому Омега приставили экскурсовода-человека, являющегося слабым одаренным с чуть более чем 4000 мидихлориан, который уже на протяжении полувека работал в корпусе на должности консультанта, сопоставляющего информацию из разных источников. Благодаря опыту, он достаточно легко разгадывал обрывочные видения, предчувствия и мимолетные намеки силы, получаемые более сильными провидцами, медитирующими либо в отдельных комнатках небольшими группами, либо же вовсе сидя за терминалом с кружкой чего-нибудь горячего в руках. На его же плечи ложилась обязанность принимать решения в спорных ситуациях, когда данные начинали противоречить друг другу. Для примера возьмем караван торговых судов, отправляющийся от планеты А к планете Б с обязательным посещением мира С. Мужчина с седыми волосами, молодо выглядящим лицом, спортивной фигурой, одетый в робу цвета белого песка, шагал вдоль рядов терминалов и сопровождал свои слова выразительной жестикуляцией. «Мы бы могли воспользоваться самыми короткими гипермаршрутами, чтобы сократить время полета и, если товар требуется доставить срочно, поступили бы именно так. Однако же Орден редко собирает крупные торговые флотилии, если необходима именно скорость, а не максимальная эффективность. Чаще используются корабли скаутов, способные проскользнуть там, где более неповоротливые громады вынуждены маневрировать. В конце концов, асов гипернавигации, которые могут водить караваны через неразведанные участки космоса, даже в нашем ордене слишком мало и они нужны на других направлениях. Сделав паузу, проводник-экскурсовод кивнул своим знакомым, схватил с подноса дроида-официанта кружку кафе и продолжил. Сперва информационные брокеры разведывают обстановку по всему пути предполагаемого маршрута, после чего провидцы просматривают варианты будущего, обращая особое внимание на то, в чем могут нуждаться те или иные планеты. К примеру, на аграрной планете должна повыситься смертность, причиной которой станет голод, порожденный либо засухой из-за поломки поливочного оборудования, либо эпидемия, либо нашествие паразитов. От нас требуется понять, в чем причина бедствия и как его предотвратить, после чего составляется список необходимых товаров для перепродажи. В случае успешного завершения сделки, загрузив на борта новый груз, флот отправляется к следующей цели, выбранной из списка наиболее нуждающихся, либо же, платежеспособных. Ты ведь не забыл, что мы занимаемся не только благотворительностью. Оказалось, что услугами джедаев-скаутов нередко пользуются разумные, которым необходимо доставить некую информацию, ценный предмет, какого-нибудь человека или экзота вроде сенатора, либо же родственника правителя очередной планеты. Даже то, что они занимали исключительно легальную нишу, всячески пресекая любые попытки незаконной деятельности, не уменьшало количество клиентов, соблазненных репутацией ордена. Вот так и разбиваются иллюзии о благородных рыцарях светового меча, когда становится известно, что за сопровождение представителя какого-нибудь богатого сектора платит из чьей-нибудь казны, мысленно усмехался наследник герцога Телоса 4, прикидывая в голове примерную сумму, сэкономленную его отцом за наем мастера джедая в качестве телохранителя и пилота до Корусанта. Уникальность работы с джедаями заключалась в том, что, во-первых, в отличие от обычных наемников, они заинтересованы в скорейшем завершении каждой миссии, так как получают оплату один раз вне зависимости от сроков, а не посуточно, во-вторых, всегда выполняют задачу до самого конца, даже если происходят непредвиденные ситуации вроде нападения пиратов, восстания роботов, обнаружения секты ситхов, в-третьих, если выясняется нарушение одного из длинного списка пунктов контракта со стороны нанимателя, одаренный может уйти, не вернув предоплату, а то и арестовать неблагонадежного разумного. Впрочем, время от времени все равно находились те, кто пытались сыграть членами ордена в темную, за что расплачивались положением в обществе, репутацией, свободой, а то и головой. Обычно юнлингам и падаванам, да и некоторым рыцарям, не говорили о том, что работают они не только за большое галактическое спасибо. Впрочем, от них это и не скрывалось, так что правду можно было узнать достаточно легко, если иметь уровень доступа хотя бы младшего падавана. Причина же подобного была простой. В Галактической Республике все держалось на договоренностях и контрактах, и Орден Джедаев, чтобы вписываться в систему, регламентировал свои действия при помощи общих правил. Ведь сенаторы не поймут, если вдруг могущественная организация, которую они никак не могут контролировать, начнет наносить добро и причинять справедливость в ущерб себе. Ведь кто знает, что может прийти в голову религиозному фанатику со световым мечом, оказавшемуся в непосредственной близости от твоей ценной тушки. Ну а когда составлен контракт и прописаны все возможные санкции, все становится проще и понятнее, и орден из религиозной организации превращается в очередную корпорацию с монополией на определенные услуги и другими привилегиями, вспоминая слова своего экскурсовода, делал выводы молодой человек. Помимо всего прочего, Корпус экономического развития, сокращенно КЭР, занимался игрой на бирже, через подставных лиц приобретая и продавая акции, товары, права на интеллектуальную собственность. Ну и, разумеется, именно джедаи, состоящие в этом отделе храма, держали в своих руках сравнительно небольшой банк, распространяющий влияние на десятки планет, но при этом не идущий ни в какое сравнение с банковским кланом, опутавшим нитями всю республику. Разумеется, Кэр плотно взаимодействовал с корпусом теней, провидцами, инженерами, дипломатами, рыцарями, целителями. И пусть со стороны могло показаться, что именно здесь принимаются важнейшие решения для всей корпорации, на деле они оставались лишь одним из инструментов влияния на галактику. Правда, Ксанатос подозревал, что для многих сотрудников корпуса игра в бизнес давно стала стилем жизни, из-за чего они уже вряд ли смогут от нее отказаться, если не ломать свою личность об колено. На четвертом, если считать сверху, ярусе Корусанта, в старом спортивном комплексе было шумно и весело. Красные шапки, немолодая и амбициозная банда, к которой присоединились почти полсотни новых членов, праздновала очередной успех своей экспансии. Они уже захватили многочисленные пути поставок продуктов питания, электроники и оружия с третьего на пятый ярус, контролировали производство химии, а также перепродавали ценности, порой доставляемые из дна, где жили совсем уж опустившиеся разумные и мутанты. Благодаря тому, что застройка планеты шла слоями, где второй снизу уровень стоял на колоннах, опирающихся на отравленную, истощенную землю, засыпанную не прошедшим через утилизатор мусором, обычные жители разных ярусов почти не пересекались, и редко когда получали возможность подняться наверх. Особенно верным это утверждение было для дна и его преддверия, где законы республики соблюдались даже хуже, чем в некоторых мирах внешнего кольца и регионе экспансии. Здесь правила сила, далеко не всегда подкрепленная деньгами, так как кредиты все же не способны защитить от бластерного залпа в спину, в отличие от репутации нескольких десятков соратников, повязанных одной историей.